Глава 5. Гипермаркетам нужны гиперздания. Добравшись 7 лет назад до Бостона, субботние работодатели Леви взяли на заметку несколько монументальных кандидатов XIX века. Победила построенная в 1880-х годах старая муниципальная библиотека из ломкого красного кирпича с черными блестящими окнами и высокой надверной аркой во вкусе Рескина. Джон Рескин. Годы жизни 1819-1900. Английский писатель, поэт, художник и теоретик искусства. Поклонник средневекового готического стиля. Здание занимало большую часть квартала. Оскар Уайльд в свое время прочел в нем лекцию о превосходстве лилии над другими цветами. Раньше, чтобы войти в него, нужно было обеими руками крутить чугунное кольцо, дожидаясь негромкого тяжкого стука металла, высвобождающего металл. Теперь вместо 4-метровых дубовых дверей были трехчастные стеклянные панели, бесшумно раздвигавшиеся при появлении посетителей. Леви вошел в них и сдвинул кулаки с охранниками, Марлоном и Большим Джеймсом. Спустился на лифте в цокольный этаж и переоделся на складе в фирменную футболку, бейсболку и дешевые в облипку ритузы. Пылесборники из черного полиэстера, которые их заставляли тут носить. Затем поднялся на 4-й этаж и пошел в свой отдел, глядя в пол на путеводную цепь логотипов фирмы, красовавшихся на синтетическом паласе. Леви был не в духе. Он чувствовал, что его надули. Проходя по коридору, Леви исследовал генеалогию этого чувства. Он устроился сюда с чистым сердцем, уважая стоящий за его местом работы мировой бренд, восхищаясь размахом и широтой его замыслов. Особенно его подкупил отрывок из рабочей анкеты. «Наша группа компаний — это семья, а не финансовая структура. Несмотря на то, что компании ведут дела вполне независимо, они помогают друг другу, используя для решения проблем самые разнообразные ресурсы. Можно сказать, что мы община с единой системой ценностей, общими принципами, интересами и целями. Наш успех реален и ощутим. Будь его частью». Он хотел быть его частью. Леви нравилось, что таинственный британский перец, владелец бренда, действовал, маркируя мир, как художник граффити. Поезда, самолеты, машины, мобильники, ценные бумаги, туристические путевки, безалкогольные напитки, вина, музыкальные диски, печатные издания, свадебные костюмы. На всем, что имело поверхность, стоял его дерзкий логотип. Леви мечтал когда-нибудь тоже замутить нечто подобное и решил, что будет неплохо поработать скромным продавцом-консультантом в этой огромной фирме, изучая механизмы ее функционирования изнутри. «Смотри, учись и вытесняй» в духе Макиавелли. Даже когда работа оказалась нелегкой и малооплачиваемой, он ее не бросил, потому что верил, что он часть семьи, чей успех реален и ощутим, несмотря на 6,89 долларов в час, которые ему платили. И вдруг сегодня утром, как гром среди ясного неба, пришло СМС от Тома, хорошего парня, работавшего в отделе фольклора. Том сообщал, что, по слухам, менеджер этажа Бейли намерен заставить весь этаж и кассиров выйти на работу в канун Рождества и на Рождество. И тут Леви осенило, что он так толком и не выяснил, что же его наниматель, могучий мировой бренд, подразумевал под единой системой ценностей, общими принципами, интересами и целями, которые якобы разделяли Том, Кэнди, Джина, Лашонда, Глория, Джамал и остальные. Музыку в массы? Главная возможность выбора? Любая музыка в любое время? «Выжми деньги», — предположил за завтраком Говард. «Неважно как. Вот их девиз». «Я не буду работать в Рождество». «Ты не должен», — согласился Говард. «Этого просто не будет, это бред». «Если ты в самом деле так думаешь, тебе нужно объединиться с коллегами и предпринять что-то вроде прямого действия». «Я даже не знаю, что это такое». За кофе с тостами отец объяснил Леви принципы прямого действия образца 1970-х, когда он сам прибегал к нему вместе со своими друзьями. Потом рассказал о парне по имени Грамши и каких-то ситуационистах. Антонио Грамши, годы жизни 1891-1937, основатель и руководитель итальянской коммунистической партии, теоретик марксизма. Ситуационизм – направление в западном марксизме, возникшее в 1957 году в Европе и, помимо прочего, проповедовавшее прямое политическое действие. Леви кивал быстро и ритмично. Он всегда так делал во время отцовских тирад, чувствуя, что ложка в его руке тяжелеет, а веки тянет вниз. «Наверное, теперь так не принято», — мягко сказал наконец Леви, не желая огорчать отца, но боясь не успеть на автобус. Занятная история, однако он уже опаздывает. Леви дошел до своей вахты в западном крыле 4-го этажа. Недавно его повысили. Правда, повышение носило скорее идеологический, нежели финансовый характер. Вместо того, чтобы быть мальчиком на побегушках, он отвечал теперь только за хип-хоп, ритм энд блюз и урбан. Современный урбан — достаточно размытый термин, ассоциирующийся с афроамериканской поп-музыкой в целом. Первоначально формат вещания радиостанций, состоящий из композиций в стилях соул, ритм энд блюз и госпел. Это должно было вдохновить его и уверить в том, что его знание вышеупомянутых жанров пригодится любознательным покупателям, которым он будет помогать так же, как помогали приходившим сюда читателям его предшественники-библиотекари. На деле все выглядело несколько иначе. Где туалет? Где тут джаз? Где музыка мира? Где кафе? Где певцы? То, что он делал по субботам, мало отличалось от стояния на перекрестке с указателем, направляющим граждан на распродажу излишков военного имущества. И хотя сквозь высокие окна мягко сеялся пыльный свет, и дух ученой созерцательности покоился на псевдо-тюдоровских стенах, резных розах и тюльпанах, украшавших бесчисленные балкончики, просвещения здесь никто не жаждал. А жаль, потому что Леви любил рэп. Красота, гениальность и душевность этой музыки были ему очевидны и понятны, и он готов был спорить, что рэп нисколько не уступит любому другому художественному явлению в истории человечества. Полчаса клиентского времени, потраченные на восторженное излияние Леви, могли бы сравниться с поэтической лекцией Харолда Блума о Фальстафе, но так и не воплотились в жизнь. Харолд Блум родился в 1930 году, американский писатель и литературный критик, автор книги «Шекспир. Создание образа человека». Вместо этого Леви проводил субботы, направляя людей к стойкам с рэперскими треками из популярных фильмов. При столь скудной оплате и скучной работе он, ясное дело, не допускал даже мысли о трудовом Рождестве. Он просто не мог пойти на это. «Кэнди! Эй, Кэнди!» Стоявшая в 100 метрах от него и не сразу разобравшаяся, кто и кричит «Кэнди», отвернулась от клиента, которого она обслуживала, и отмахнулась от Леви. Тот подождал, пока клиент уйдет, потом подскочил Кэнди в отдел альт-рок-хэви-метал и тронул ее за плечо. Как всегда со вздохом она обернулась. У нее был новый пирсинг, болтик, прошивший кожу подбородка прямо под нижней губой. Такая уж была у этой работы особенность. Ты встречал здесь людей, которых при другом раскладе никогда бы не встретил. «Кэнди, мне надо с тобой поговорить». «Слушай, я здесь с 7 товар переписываю, сейчас иду на обед, так что даже не проси». «Да нет, я только что пришел. У меня перерыв в полдень. Ты слышала про Рождество?» Кэнди охнула и усиленно потерла глаза. Леви увидел, какие у нее неопрятные руки. Кутикулы рваные, прозрачная бородавка на большом пальце. Когда она оставила глаза в покое, ее лицо было в красных пятнах, мало гармонировавших с черно-розовыми прядями ее волос. «Да, слышала. Они ошибаются, если думают, что я появлюсь тут в эти выходные. Я не стану работать на Рождество. Этого не будет». «Так ты что, уволишься, что ли?» «Нет, с какой стати? Это глупо». «Ты, конечно, можешь пожаловаться», — Кэнди выгнула пальцы до хруста. «Но Бейли на все наплевать». «Я не собираюсь жаловаться Бейли. Я сделаю другое. Устроишь что-то вроде прямого действия». Кэнди смотрела на Леви, медленно моргая. «Ну что ж, желаю удачи». «Слушай, я буду ждать тебя у заднего выхода. Приходи через пару минут, ладно? Собери наших, Тома, Джину, Глорию, всех с нашего этажа. А я разыщу Лашонду, а не на кассе». «Окей», — сказала Кэнди, и в ее устах это прозвучало, как затертая цитата. «Не дадим сталинизму распоясаться». «Значит, через 2 минуты. Окей». Леви нашел Лашонду в самом конце длинного ряда касс. Она была выше и крупнее любого из 6 мужчин-кассиров, работавших вместе с ней. Амазонка розничной торговли. «Эй, подруга, привет!» Лашонда быстро и экономно взмахнула своими длинными ногтями, стукаями друг о друга и раскрывая кисть, как веер. Она широко улыбнулась Леви. «Привет, детка, как ты?» «В порядке, кручусь помаленьку, делаю, что могу». «О, детка, ты многое-многое можешь». Леви напряг волю, чтобы выдержать взгляд этой невероятной женщины, и, как всегда, спасовал. До Лашонды до сих пор не дошло, что он 16-летний пацан, живущий с родителями в среднеобеспеченном районе Веллингтона, и, следовательно, мало подходящий на роль заместителя отца ее 3 малышей. «Лашонда, можно тебя на минутку?» «Для тебя, детка, у меня всегда есть время, ты же знаешь». Лашонда вышла из-за кассы и повела Леви в тихий уголок, где висел список «Классическая музыка. Лучшие продажи». Для матери 3 детей тело у нее было потрясающее. Длинные рукава черной блузки облепляли ее мощные предплечья, а передние пуговицы впивались в край петель, сдерживая бюст. По мнению Леви, большая старая задница Лашонды, дававшая себя знать сквозь утягивающие нейлоновые шорты, была великим негласным бонусом этой работы. «Придешь к заднему выходу через 5 минут, у нас собрание», — сказал Леви, чей акцент спустился на несколько ступенек навстречу Лашонде. «Позови Тома и всех, кто может отлучиться. Это по поводу Рождества». «А что такое, детка? Что по поводу Рождества?» «Ты не знаешь? Нас хотят заставить работать в праздник». «Правда? За сверхурочные?» «Ну, я не знаю». «Если доплатят, я готова. Ты ведь знаешь, что я имею в виду?» Леви кивнул. У Лашонды все было с точностью да наоборот. С самого начала она исходила из того, что их экономические условия равны. Но нуждаться в деньгах можно по-разному, и Леви в них нуждался не так, как Лашонда. «Я точно буду работать, по крайней мере, с утра. Я не могу прийти на собрание, но внеси меня в списки, ладно?» «Да-да, конечно, внесу». «Если чуть-чуть доплатит, я готова, без вопросов. Хоть Рождество, наконец, справлю по-человечески. А то каждый раз говорю себе, что надо бы заранее подсуетиться и хоть бы хны. Все в последний момент. И так, скажу я тебе, оно бьет по карману». «Да», — задумчиво сказал Леви, — «в это время года всем туго». «Не говори», — Лашонда присвистнула. «За меня ведь делать некому, все сама, ну ты понимаешь. У тебя перерыв или как? Не хочешь со мной перепихнуться? Я уже собираюсь к метро». Иногда Леви мысленно перемещался в другую вселенную, где он принимал приглашение Лашонды, отправлялся на склад и занимался там с ней любовью стоя. Вскоре после этого он переезжал с ней в Роксбери и заботился о ее детях, как о своих. И они жили долго и счастливо. 2 розы, выросшие на асфальте, как говорил Тупак. Тупак Амару Шакур. Годы жизни 1971-1996. Легендарный американский рэпер, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный хип-хоп-артист. Но в действительности он не знал, что делать с женщинами вроде Лашонды. Он хотел бы знать, но, увы. Типичная девушка Леви походила на смешливых латиноамериканочек из католической школы рядом с местом его учебы. И у этой девушки был невзыскательный вкус. Сводил ее в кино, да пообжимался с ней в Веллингтонском парке, она и довольна. В минуты смелости и уверенности в себе Леви мог подцепить в бостонском ночном клубе одну из 15-летних лошоноподобных прелестниц с фальшивым паспортом, которые полусерьезно крутили с ним недельку-другую и исчезали, смущенные его странной решимостью ничего не рассказывать о своей жизни и не показывать, где он живет. «Нет, спасибо, Лашонда. У меня перерыв попозже». Что ж, детка, буду по тебе скучать. Ты сегодня клёво выглядишь, кожа и всё такое. Леви вежливо надул бицепс под наманикюренной рукой Лашонды. Чёрт, а другие мышцы? Да не стесняйся ты. Он слегка приподнял рубашку. Детка, тут не 6 кубиков, а все 36. Девушки, небось, глазами сверлят моего мальчика Леви. Чёрт, да он же совсем не мальчик. Ты же знаешь, Лашонда, я слежу за собой. Да, и кто-то следит за тобой. Лашонда рассмеялась долгим смехом и потрепала его по щеке. Ну ладно, детка, я пошла. До следующей недели, если больше не увидимся. Береги себя. Пока, Лашонда. Леви прислонился к стойке с записями мадам Баттерфляй и смотрел, как она уходит. Кто-то тронул его за плечо. Извини, Леви. Это был Том из отдела фольклора. Мне сказали, что ты... что у нас что-то вроде собрания, что ты, в общем, хочешь устроить... Том был крут. Когда речь шла о музыке, они спорили так, как только могут спорить двое парней. Но Леви отдавал себе отчет, что Том крут во многих других отношениях. В отношении этой безумной войны, в отношении покупателей, которым он не позволял мотать ему нервы. Кроме того, Том был легок на подъем. «О, дружище Том, как твое ничего?» — воскликнул Леви и попытался сдвинуть с ним кулаки. Его обычная ошибка. «Да, точно, у нас собрание. Я уже иду. Это рождественская история, бред собачий». «Абсолютная бредятина», — согласился Том, убирая с лица густую светлую челку. «Здорово, что ты хочешь бороться и все такое». Впрочем, иногда, вот как сейчас, Леви замечал в Томе какую-то нервозную почтительность, словно тот боялся, что Леви достанется приз, за которым Леви и не думал гнаться. Тут же выяснилось, что пришли только белые ребята. Ни Глории и Джины, двух латиноамериканок, ни братана Джамала из «Музыки мира», ни Орданса Халеда из «Музыки на DVD», были только Том, Кэнди и приземистый веснушчатый парень по имени Майкл Клауси, который работал на третьем этаже в отделе попсы и которого Леви почти не знал. «А где все?» — спросил Леви. Джина обещала прийти, но... начальник отдела повис у нее на хвосте, глаз не спускал с нее, так что... — объяснила Кэнди. «Но она обещала прийти?» Кэнди пожала плечами, а затем взглянула на него с надеждой, как и прочие. Леви посетила уверенность, что пока он не заговорит, никто не заговорит. То же странное чувство преследовало его и в школе. Он пользовался авторитетом, это имело какое-то сложное и невысказанное отношение к цвету его кожи, слишком глубокое, чтобы он мог его измерить. В общем, есть черта, которую переходить нельзя, ниже которой нельзя опускаться. Это черта работы на Рождество. Вот так и никак иначе. Леви размахивал руками сильнее, чем требовал его темперамент, потому что этого, кажется, ждали его слушатели. Я считаю, что мы должны выразить протест действием. Получается, что если ты не на полной ставке и отказываешься выйти на Рождество, ты можешь распроститься со своей работой. По-моему, это бред. «А как это выразить протест действием?» — спросил Майкл. Он был дерганый, много двигался, когда говорил. «Интересно, — подумал Леви, — каково быть таким маленьким, розовым, нервным и смешным?» Размышляя над этим, он, наверное, смотрел на Майка хмуро, поскольку паренек совсем разволновался, сунул руки в карманы и тут же снова их вытащил. «Ну, например, устроить сидячую забастовку», — предложил Том. Он держал пачку табака «Джерман Драм» с сигаретной бумагой и хотел свернуть самокрутку. Повернувшись к двери и согнув свой медвежий торс, он пытался уберечь этот замысел от ветра. Леви, на дух не переносивший табак, помогал Тому, стоя прямо перед ним, играя роль живого щита. «Сидячую забастовку?» Том начал было объяснять, что это такое, но Леви, поняв, к чему он клонит, прервал его. «Эй, я не стану сидеть на полу, никакого пола не будет». «Ты не должен, это не обязательно, мы можем и выйти, походить у магазина». «Ага, только выйди, и ты дойдешь до биржи труда», — сказала Кэнди, достав из кармана окурок Мальборо и прикурив от зажигалки Тома. «Бейли об этом позаботится». «Ни одна зараза отсюда не двинется», — сказал Леви, беспощадно пародируя Бейли. Резкие петушиные рывки его неуклюжей головы и скрюченную фигуру превращавшую его в четвероногое животное, которое только что освоило прямохождение. Ни одна зараза не выйдет из этого магазина, или ее вышвырнут из этого магазина, потому что из этого магазина ни одной заразе ходу нет и быть не может. Компания невесело рассмеялась. Пародия била не в бровь, а в глаз. С точки зрения работавших под его началом подростков, почти 50-летний Бейли был бесспорно жалок. Для человека старше 26 они считали его должность унизительной, свидетельствующей об ограниченности личности. Кроме того, Бейли, по их сведениям, 10 лет проработал в Tower Records, что совсем уже никуда не годилось. Сеть музыкальных магазинов, разорившаяся в 2004 году. В довершение зла он весь состоял из болезненных черт, и одного этого вполне хватало, чтобы превратить его в мишень для насмешек. Из-за гиперактивности щитовидки его глаза вылезали из орбит. Подбородок висел индюшачьей бородкой. В косматых кудрях встречались чужеродные объекты. Какой-то пух непонятной природы и даже спички. Выпирающий курдючный зад был неотличим от женского. Бейли отчаянно путал слова, что замечала даже команда невежественных юнцов. Его ободранные руки кровоточили вследствие жесточайшего псориаза, более скромные островки которого проявлялись также на его шее и лбу. Леви холодел при мысли, что Бог мог так сурово обойтись со своим творением. Несмотря на физические недостатки, а может быть как раз из-за них, Бейли был ловеласом. Он хвостом ходил за лошондой и прикасался к ней чаще, чем следовало. Однажды он даже осмелился обнять ее за талию и подвергся прилюдному унижению. Лошонда отчитала его на весь магазин. «Говорить потише не дождешься, я так заору, штукатурка посыпется, пол будет ходить ходуном». Но Бейли был неукротим. Через 2 дня он снова за ней волочился. Передразнивание Бейли стало доброй традицией всего этажа. Его изображали и Лошонда, и Леви, и Джамал. Белые коллеги вели себя скромнее, боясь перейти черту, за которой пародия на шефа превратится в российский выпад. Зато Леви и Лошонда чувствовали себя свободно и высмеивали каждую нелепость Бейли, как будто его уродство оскорбляло их красоту. «К черту, Бейли!» — настаивал Леви. «Давайте выйдем из здания. Что скажешь, Майки, по рукам?» Майк скривил губы на сторону, как ныне действующий президент. «Я не совсем уверен, что это сработает. Мне кажется, Кэнди права, и нас просто уволят». «Что, всех сразу?» «Возможно», — сказал Майк. «Знаешь, Том как следует затянулся самокруткой, я тоже не хочу работать на Рождество, но, может, мы подумаем еще? Взять и покинуть здание, мне кажется, проигрышный вариант. Что если мы напишем письмо начальству, поставим свои подписи и...» «Дорогие говнюки», — сказал Леви, держа невидимую ручку, изображая дурацкую сосредоточенность на лице шефа. «Благодарю вас за ваше письмо от 12 числа. Клал я на вас с прибором. Дуйте на работу, мерзавцы. Искренне ваш, мистер Бейли». Все рассмеялись, но смех был сдавленный, сникший, словно Леви насильно вытащил его из глоток своих коллег. Иногда он спрашивал себя, не боятся ли они его. «Они тут деньги гребут лопатой», — сказал Том, сплачивая команду и вызывая гул одобрения. «Неужели нельзя закрыться на один несчастный день? Да и кто в рождественское утро покупает диски? Идиотизм какой-то». «Вот-вот», — поддержал Леви, и все замолчали, оглядывая пустынные задворки, мертвую зону, где не было ничего, кроме забитых упаковочным материалом баков и баскетбольного кольца, которому не подпускали игроков. Мрачная перспектива возвращения к работе в ближайшие 30 секунд усугублялась зимним в розовых прожилках небом, отмеченным ясностью негреющего солнца. Паузу прервал звук сдвигаемой щеколды запасного выхода. Том помог открыть дверь, думая, что это крохотная Джина. Но на крыльцо вдруг вывалился Бейли, и Том отскочил на 3 ступеньки вниз. «Извините, я не думал», — сказал Том, убирая руку с того места, где в дверь впились разукрашенные псориазом пальцы Бейли. Тот вышел, щурясь на солнце, как пещерный зверь. Фирменная бейсболка сидела на нем козырьком назад. Отверженность превратила Бейли в невероятного упрямца, держащегося за свои маленькие причуды. Это был его способ понять причину направленного на него презрения и в каком-то смысле им управлять. «Так вот, где моя команда», — сказал он в слегка аутичной манере, обращаясь к кому-то над головами собеседников. «А я-то думаю, что такое? Все пошли курить одновременно?» «Ну да», — Том бросил окурок под ноги и наступил на него. «Ваша привычка вас погубит», — мрачно изрек Бейли, не предупреждая, а предсказывая. «И вас погубит, милочка». «Это осознанный риск», — тихо сказала Кэнди. «Что?» Кэнди покачала головой и затушила свой Мальборо о бетонную стену. «Итак», — начал Бейли, натянуто улыбаясь, — «вы тут готовите против меня заговор». «Слух такой прошел. Птичка на хвосте принесла». «Затвор, значит. И вот я вас тут вижу». Том с Майком недоуменно переглянулись. «Простите, мистер Бейли, что вы сказали?» — спросил Том. «Затвор, — говорю, — вы тут замышляете. Плетете тут против меня. Но я пришел поглядеть, как-то у вас получается». «Заговор», — сказал Том, еле слышно поправляя Бейли, чтобы самому понять, о чем идет речь, то есть мятеж. Леви, не разобравшийся вначале, в чем дело, услышав Тома, громко рассмеялся. «Затвор, Бейли? Мы замышляем затвор, это как?» Кэнди и Майк прыснули. Том отвернулся и проглотил свой смех, как аспирин. Сияющее лицо Бейли, секунду назад предвкушавшего триумф, померкло от смущения и гнева. «Вы знаете, о чем я. И политика магазина не изменится. Недовольны? Милости просим освободить занимаемую должность. И никаких интриг. А теперь марш работать». Но Леви продолжал смеяться. «Это просто незаконно. Мы не выводок куриц, чтобы держать нас под замком. Кое-кто из нас пригласил к себе подружек. Вот с подружкой на Рождество я бы затворился с радостью. Вы бы тоже были, разве нет? Но мы и хотели найти какой-то выход, чтобы никому обидно не было. Бросьте, Бейли, вы не можете удерживать нас в своем затворе на Рождество. Не можете». Бейли пристально взглянул на Леви. Прочие ребята отступили, встав под дверной козырек, выражая готовность уйти. Леви твердо стоял на месте. «Это не обсуждается», — сказал Бейли тихим решительным тоном. «Это распоряжение, ясно?» «Можно сказать», — Том сделал шаг вперед. «Мистер Бейли, мы не хотели вас сердить, мы просто думали, нельзя ли...» Но Бейли от него отмахнулся. В этом дворе никого больше не было, только Леви. «Ясно?» «Так решило высшее начальство и точка. Это решение не изменится, ты понял, Леви?» Леви пожал плечами и качнулся в сторону, показывая, что плевать он хотел на этот патовый расклад. «Понял, и считаю, что это полная фигня». Кэнди присвистнула. Майк открыл дверь запасного выхода и удерживал ее, поджидая других. «Том и другие, за работу, быстро!» — велел Бейли и почесал руку, оставляя на ней розовые сочащиеся следы. «Леви, а ты погоди!» «Не только Леви, нам всем кажется», — храбро встрял Том, но Бейли снова поднял палец, чтобы он замолчал. «Быстрее, пожалуйста, настоятельная просьба, все по местам». Том скорбно взглянул на Леви и последовал за Кэнди и Майком. Дверь медленно закрылась, вдохнув на голый бетон теплом магазина. Послышался лязг замка, эхом разнесшийся по двору. Бейли приблизился к Леви. Тот стоял с высоко сложенными на груди руками, но нависшее над ним лицо так поразило его, что он не смог удержаться от безостановочного моргания. «Кончай вести себя со мной, как нигер», — зашипел Бейли, ставя каждое слово на постамент, бросая их размеренно, как дротики. «Я вижу, как ты ломаешься, делаешь из меня идиота. Вообразил, что ты самый черный, что чернее тебя эти парни сроду не видывали? Так вот, что я тебе скажу. Я знаю, откуда ты, братец». «Что?» — сказал Леви, чувствуя, как от странного слова в его животе перекатывается свинец. Будто что-то врезалось во фразу на огромной скорости. Никто и никогда даже в гневе так его не называл. Бейли повернулся к нему спиной и дошел до запасного выхода, печально свесив верхнюю часть туловища. «Ты знаешь что?» «О чем вы, Бейли? Почему вы так со мной говорите?» «Я мистер Бейли», — — сказал тот, обернувшись. «Я старше тебя, если ты не заметил». «Как так, я с тобой говорю? А как ты говорил со мной перед теми ребятами?» «Я просто сказал, что я знаю, откуда ты. Те парни ни черта не знают, а я знаю. Они скромные дети из пригорода. К ним в мешковатых джинсах приди, и ты уже крутой. Но я-то знаю, кем ты притворяешься, откуда ты хочешь быть». Ярость Бейли снова сочилась ядом. Он уже взялся за дверь, но наклонился к Леве. «Потому что это я оттуда. Но я себя как нигер не веду. Следи за собой, парень». «Что вы сказали?» Ярость Леви захлестывал гиблый страх. Он был мальчишка, а Бейли — мужчина. И этот мужчина говорил с ним так, как ни за что не стал бы говорить с другими ребятами. Кончился мир гипермаркета, где все они были семья, и уважение входило в набор из 5 слов, определявших принципы поведения сотрудников и ежедневно писавшихся в комнате отдыха на доске. Бейли и Леви выпали из рамок законности, безопасности и приличий. «Я сказал то, что должен был, и повторяться не намерен. Тащи свой черный зад в магазин и работай. И чтобы больше перед теми ребятами так со мной не разговаривал, понял?» Леви демонстративно прошел мимо Бейли, гневно тряся головой и рыча себе под нос. Миновал 4-й этаж, Кэнди и Тома, не отвечая на их вопросы, и преувеличенно хромая, словно его левый бок оттягивало ружье. Внезапно его движение обрело скорость и цель. Он сдернул бейсболку и пнул ее ногой так, что она вылетела в балконную дверь и описала внушительную дугу, прежде чем прянуть вниз. Когда Бейли заорал ему вслед, спрашивая, куда это он направляется, Леви вдруг понял, куда он направляется, и показал Бейли средний палец. Через 2 минуты он был в цокольном этаже, через 5 — на улице в собственной одежде. Спонтанное решение вытолкнуло Леви из магазина. Теперь же, сутулив его спину и замедлив его шаг, на него навалилась тяжесть последствий. Посреди Ньюбери-стрит он остановился и приник к ограде какой-то церквушки. На глаза навернулись жирные слезы. Леви вытер их серединой ладони. Черт! Он хлебнул холодного воздуха и прижал подбородок к груди. В практическом отношении это была катастрофа. И в лучшие это времена, чтобы выпросить у родителей доллар, приходилось ужом извиваться, а теперь совсем хана. Зора говорит, он спятил, раздумает, что они разводятся. Но что еще он должен думать, когда они даже не садятся друг с другом за стол? При этом поди попроси одного 5, мигом отфутболят тебя ко 2. Иногда Леви взрывался. «Так мы богаты или как? Мы живем в хоромах. Почему я должен вымаливать 10 баксов?» На уровне глаз Леви висел длинный, зеленый, еще не сохшийся лист. Он сорвал его и начал методично превращать в скелет, отделяя от черешка полоски зеленой плоти. Ужас в том, что если он не получит свои жалкие $35 в неделю, у него не будет денег, чтобы сбежать в субботу вечером из Веллингтона, не будет возможности потанцевать с ребятами и девчонками, которым плевать на то, кто такой Громонаши, и на то, что Рембрандт лох. Порой ему казалось, что только благодаря этим $35 он еще чувствует себя полунормальным, полувменяемым, получерным. Леви поднял лист к солнцу, чтобы полюбоваться своим творением. Затем он смял его в зеленый, влажный комок и бросил под ноги. «Пардон, пардон, пардон!» Резкий французский акцент принадлежал высокому тощему парню. Он толкал перед собой вагонетку и пытался объехать замечтавшегося Леви. Тут же появилось еще с полдюжины ребят, галдящих, сгружающих огромные бельевые баулы, набитые добром и завязанные фонтанчиком а-ля рождественский пудинг. Теперь они развязывали их, являя миру CD, DVD, постеры и почему-то дамские сумки. Леви сошел с тротуара и наблюдал за ними сначала рассеянно, потом с интересом. Кто-то из них нажал на кнопку стереомагнитолы, и летний, неуместный, но такой желанный в этот холодный осенний день хип-хоп хлынул на идущих мимо покупателей. Многие зафыркали, Леви улыбнулся. Эту композицию он знал и любил. Без труда вписываясь в музыкальный зазор между тарелками и барабаном, Или что там за машина производит эти звуки в наши дни?» Леви начал кивать головой и наблюдать за суетой парней, движения которых отыгрывали исступленную партию басов. Обложки DVD выстроились в ряд, сложившись в лоскутное одеяло всевозможных цифровых оттенков. Одна новинка скандально новее другой, каждый следующий диск нелицензионнее прежнего. Кто-то из парней развесил на вагонетке дамские сумочки, и этот парад цветов накрыл Леви волной радости, такой внезапный, такой сказочно своевременный и поэтому мощный. Парни начали петь и перебрасываться шутками, как будто вопрос клиентов их не беспокоил. Разложенный ими товар был настолько грандиозен, что в дальнейшей рекламе не нуждался. Леви показалось, что он увидел прекрасных существ, пришельцев с другой планеты, совсем не похожие на ту, где сам он мыкался 5 минут назад, спортивных, пружинистых, черных, как уголь, беспечно шумных, невосприимчивых косым взглядом бостонских дамочек, идущих мимо со своими глупыми собачонками. Братанов. В уме Леви всплыла фраза из утренней лекции Говарда, одинокая, дрейфующая в отрыве от унылого изначального контекста. Ситуационисты изменили городской пейзаж. «Эй, тебе хип-хоп? Хип-хоп, да? У нас есть все, что хочешь», — сказал один из них, словно актер, ломающий затаенное недоверие зрителя. Он протянул к Леви длинные пальцы, и Леви тут же шагнул к нему навстречу.